Минут за 15 до большой перемены я почувствовал нарастающий голод и решился на просьбу. «Тамара Борисовна, а можно я в столовую пока пойду?» «Только прямо в столовую, больше нигде не шляйся. У нашей физручки я на хорошем счету, как спортивный мальчик». Под завистливыми взглядами класса я стремительно дезертировал из спортзала. В буфете взял треугольный пакет витаминизированного молока на 1/4 литра, капустный салат и сдобную булочку с обсыпкой из сахарной пудры. Все про все 19 копеек. У прилавка с горячими блюдами протянул талон за 24 копейки. «Добрый день. Мне суп гороховый и бифстроганов с пюре». «Соколов?» — раздался из-за плеча смутно знакомый голос. «Ты почему не на уроке?» «И вам добрый день, Татьяна Анатольевна». Повернулся я к забавному колобку на ножках и ткнул пальцем в лоб. «Освобождение от физкультуры. Тамара Борисовна отпустили пообедать». Директриса кивнула, принимая объяснение. Я забрал заказ, стянул с подноса с бесплатным хлебом один ломоть и устроился за столиком. Через минуту напротив уселась Тыблока и принялась возбужденно мешать чай. Чем-то она напоминала растрепанного воробья после насильственного купания в луже. «У вас сегодня классный час последним?» «Да, Татьяна Анатольевна», — подтвердил я и чуть помедлив спросил. «Что-то случилось?» «Случилось», — подтвердила она, злобно бросив чайную ложку на стол. Звучно хлюпнула чаем и замолчала. «Секрет?» — вежливо поинтересовался я для поддержания разговора. «Уже нет. Все равно сегодня на классном часе будем обсуждать. Сокращают 1/9 класс в этом году». Она виновато посмотрела на меня, словно это было ее решение. «Будем сливать А и Б. А кто послабее, в обычные школы пойдут и ПТУ». «Ого! Вот это новость!» — изобразил я как мог изумление. «Неожиданно. 8 лет углубленно изучать английский язык, чтобы потом пойти в ПТУ? Это ж сколько на нас уже потрачено средств!» «А я о чем? Я в райкоме то же самое говорила, все бестолку. Мол, не хватает людей рабочих профессий. Нечего заповедники элитные устраивать. Все равны». Ты благозлобно пыхтела, постепенно повышая голос. «Решение принято, извольте выполнять». Я задумчиво дегустировал суп. Вкусно, однако. Хоть добавку бери. «Сейчас начнется», — задумчиво протянул. «Дикая природа, борьба за жизнь». «Ну, тебе-то особо беспокоиться нечего, если в последней четверти не съедешь по успеваемости». «А так, да, начнется. Родители побегут». Она опять злобно шваркнула ложкой по столу и, помолчав, добавила с тоской. «Еще этот вопрос национальный, проклятущий». Я поднял бровь, прося разъяснений. «Ну что ты не понимаешь?» — с полтычка завелась она. «Сколько у вас евреев на потоке? И слабых детей среди них нет. У меня запросили средний балл по ученикам 8 классов. Они все по оценкам проходят. 8 человек на 32 места. 25%. Она с досадой махнула рукой. «И что мне теперь делать? Кого не брать из твоего класса? Левицкую. Сам знаешь, лучшая ученица, первое место на городе по русскому языку. Резника? Дыскина? Они не сильно далеко от Левицкой. Семцевич? Так в объединенный класс проходит с 10 хуже ее по среднему баллу. Оценки им за национальность я срезать не буду. Я так в райкоме и сказала». Я с уважением посмотрел на директрису. «О, тетка дает. Ей ж до пенсии еще 10 лет пахать». Я задумчиво подергал себя за нос, припоминая историю класса. «У меня есть для вас радостные новости. По слухам...» Я акцентировал последнее слово, пристально взглянув в глаза собеседницы. «Семцевич собирается уходить в музучилище. Хочет заниматься музыкой, а талантища, чтобы с этой фамилией без вопросов поступить в консерваторию, нет. Смысла сидеть здесь еще 2 класса для нее нет». «Это точно?» — впилась в меня директриса. «По слухам», — повторил я, — «но похоже на правду. Это раз». Я сделал паузу и отправил в рот пюре с подливкой. «Что? Есть и 2?» — не поверила своему счастью Тыблока. «Угу», — промычал я, наслаждаясь ситуацией. Хорошо быть благим вестником. Директриса смотрит влюбленным взглядом. Главное, паузу не затянуть, а то у нее на дне глаз белым ключом начинает закипать раздражение. Есть и два. Дыскин хоть и не Валдис, но в точных науках силен. Просто на фоне Чаппеля он выглядит бледно, а так вполне готов для математической спецшколы. Так что у нас не только Валдис уходит, но и Миша. По слухам. Фух, выдохнула директриса с облегчением, как после стопарика водки. Это совсем, совсем другой коленкор. Спасибо, Андрей, помог. Тогда... Закатила она задумчиво глаза к сводчатому потолку подвала, что-то подсчитывая. Тогда все складывается. И овцы целы, и райком почти доволен. Где-то вдали прозвенел звонок, и мы быстро засобирались. Сейчас начнется половодье из оголодавших школьников. Могут и в пол втоптать. «Ты только, Андрей, это...» Директриса замялась, подбирая слова. «Могила», — заверил я. «Ага, молодец, понимаешь. Особенно насчет евреев никому». «Понимаю, Татьяна Анатольевна», — кивнул я. «Хорошо, беги». Я прыснул в кулак. «А можно я пойду?» «Хорошо», — заулыбалась Тыблока. «Ну иди». И я пошел. Осторожно, вдоль стены, чтобы меня не снесли ломящиеся наперегонки в столовую, как стадо обезумевших гамадрилов, ученики. Впереди инглиш, а у меня так и не появилось ни одной убедительной идеи, как мимикрировать под уровень знания 8 класса. Хоть и говорят, что напоследок не надышишься, но я решил использовать спокойную обстановку в пустом классе для последнего прогона текстов. Первые 15 минут именно этим и занимался, пока за моей спиной не заняла свое место Тома. Я замер, уткнувшись ничего не видящим взглядом в страницу. Потом собрался с духом и обернулся. Тома повторяет тему, наклонив голову, и солнце бликует яркой медью в ее чуть завивающихся каштановых волосах. Почувствовав взгляд, она оторвалась от тетрадки и вопросительно посмотрела на меня. «Да, они все такие же двухцветные. В прошлый раз мы оказались глаза в глаза слишком поздно, за неделю до выпускного бала, и все последующие годы, сожаление о несбывшемся, порой накрывало меня как волна, с головой, отправляя в черную депрессию». Я улыбнулся. «У тебя глаза разного оттенка. Один ярко-зеленый, а второй зеленовато-серый. Знаешь?» «Только сейчас заметил». «Угу, дурак был». «Самокритика — это хорошо. У нас это приветствуется». «Правду говорить легко и приятно», — с достоинством отвечаю я. Тома чуть прищуривается и впервые смотрит на меня с интересом. «Читал?» «Многократно». «Посев». Лукавая улыбка с ямочками. «Ну да, ямочки на щечках — это мое слабое место. Знаю, и ничего поделать с собой не могу. Да и не хочу». «Приличная советская девушка не должна знать таких ругательств». Тома закусывает губу, пытаясь сдержаться, но не выходит, и она смеется во весь голос, откинув голову назад. «Да, надо запомнить, дома повеселю». Легким движением она отбросила свалившуюся на левый глаз челку. Я с какой-то щемящей грустью рассматриваю милую линию ее шеи и подбородка, слегка розовая на просвет, левое ушко. Помнится, у нее хрящики там мягкие, как тряпочки, и при сильном ветре ушки забавно трепещут в потоках воздуха. «Ты чего?» — встревоженно спрашивает она. «А?» Отрываясь от созерцания. «А, любуюсь красивой девушкой». «Дурак!» — отрезает Тома, заливаясь краской до самого белоснежного воротничка, и отгораживается от меня листами с темами. «Наверное, да. Дурак». Помедлив, признаю я и медленно отворачиваюсь. «Точно, дурак. Привык к общению с нагламуренными стервами за 40». Эльвира шла строго по алфавиту, и до звонка осталось заслушать только меня и Чистякову. Кошмар моих школьных лет сидел через парту от меня, нахохлившись, как небольшая злобная птичка, готовая задолбить своим острым красным клювиком любого оступившегося на тропе знаний. Сегодня она была, очевидно, нездорова, и болезненный цвет носика объяснялся тем, что его ежеминутно терзали скомканным и безнадежно мокрым носовым платком. Воспаленные глаза, казалось, вот-вот затянутся белесыми перепонками, и она упадет со стула на пол, воздев к потолку окоченевшие лапки. Однако это все никак не происходило. Время шло, очередь опрашиваемых сокращалась. Англичанка, собрав силы в кулак, продолжала методично потрошить нашу группу. Вот закончила запинавшаяся на последней трети текста Ирк Родина. Эльвира качнула головой, позволяя сесть, поморщилась и после короткой паузы резюмировала. «Far, not confident in sequence of tenses, as usual». Короткий взмах пера, и вот моя очередь идти на Голгофу. «Moscow is the capital of our country, the Union of Soviet Socialist Republics». Бодро начал я тарабанить выпавшую тему. Англичанка ушла в себя, лишь изредка подергивая бровями на каких-то значимых для нее ухабах. Две страницы печатного текста уложились в 5 минут, и, финишировав, я опасливо замолчал. Эльвира сфокусировала на мне взгляд и, задумчиво пожевав нижнюю губу, выдала. «Sit down». Авторучка нависла над журналом и, не ужалив страницу, легла на стол. Учительница с чувством высморкалась, чертыхнувшись в полголоса, и уставилась в окно. Класс тревожно молчал, наблюдая за сбоем в программе. Наконец, что-то для себя решив, она оторвалась от панорамы города за окном и перешла на русский. «Соколов, задержись на перемене. Чистякова, go on!» Последним из класса, бросая на меня сочувственные взоры, вымился паштет. Дверь хлопнула, отсекая меня от воздуха свободы. Эльвира еще раз высморкалась, с некоторой неуверенностью покрутила в руках авторучку, как будто не знала, как приступить к разговору. Потом решилась. «За тему 5». И после еще одной короткой паузы перешла в решительное наступление. «Однако меня смущает один момент. У тебя изменилось произношение. За 3 дня. Мы в нашей школе ставим кембриджский вариант, а у тебя вдруг стало проскальзывать много американизмов. Я учу английскому уже 25 лет и никогда о таком даже не слышала. Чем ты это можешь объяснить?» Она испытующе уперлась в меня гипнотическим взглядом. «Ну да, чудо не произошло. Пора извлекать из кармана заготовленную нелепицу». Я замялся, изображая неловкость, разорвал взгляды и уставился в окно. Из нашего расположенного на чердаке класса открывается шикарный вид на город. Как не полюбоваться? «Ну, Андрей, я жду». «Эльвира Хабибулиевна», — уныло проныл я. «Это я знаю. Меня так уже полвека зовут. Дальше». «Может быть, немного лести поможет?» Я изобразил удивление. «Да не может быть! Я думал, значительно меньше!» И невинно захлопал глазками. Эльвира болезненно поморщилась. «Соколов, я не в том сейчас состоянии, чтобы твое пустословие слушать!» «Извините», — покаялся я. «Ну дальше, дальше!» Я поковырял пальцем парту, шмыгнул носом и поднял на нее полные мольбы глаза. «Эльвира Хабибулиевна, тут такое дело. Мне бы очень не хотелось, чтобы об одной моей проблеме узнали в школе и родители. Я могу рассчитывать, что сказанное мной никуда не уйдет?» «Это будет зависеть от сказанного», — ожидаемо ответила англичанка, впившись в меня взглядом. «Говори, Андрей, говори. Переменка короткая». Я еще раз ковырнул парту, глубоко вздохнул, понурился и начал излагать. «Видите», — ткнул пальцем шишак, — сильно ударился головой. «У меня появилась ретроградная амнезия». «Ретроградная, наверное?» «О, да, точно, ретроградная. К примеру, забыл, где и с кем сижу в классах. Имена, отчество частично. Клички. Но память постепенно восстанавливается. Периодически всплывает то, что забыл. Что-то аккуратно вопросами выясняю. Пока никто ничего не заметил. Мама об этом не знает, папа в командировке. В школе только один человек еще знает. Вот. Я оторвал взгляд от парты и вперился в зрачки Эльвиры. Судя по всему, английский тоже пострадал. И на это наложилось, что мне вдруг стало интересно слушать радиостанции на английском языке. Ну, всякие. Новости. Про культуру, науку, спорт. Я 3 дня, пока на справке был, Ригонду слушал. Ну, «Голос Америки» на английском в основном. Видимо, особенности произношения легли на временно освободившиеся места в памяти. Больше ничем я это объяснить не могу. Англичанка задумалась, вертя в руках авторучку. «Интересная версия. И что ты там узнал, например?» Ну, после убийства Джумблата ливанские друзы вырезали жителей христианской деревни, около которой он попал в засаду. Убито около 100 человек, в основном женщины и дети. Вчера в Конго президента убили. Сложное имя такое, не запомнил. У нас еще об этом не объявляли. Председатель Конголезской партии труда. Какого-то Натана Щеранского все упоминали в связи с заседанием Конгресса по советским евреям. «Достаточно, достаточно», — торопливо остановила меня Эльвира. «Понятно». Она ненадолго задумалась, болезненно щуря глаза. «Ладно», — решительно подвела черту. «Будем выбивать. Даже интересно». И она окинула меня хищным взором, словно решая, с какого места прямо сейчас начнется то самое выбивание. Я невольно поежился. Впрочем, пусть выбивает, от меня не убудет. Кембриджская. Ха, нашли чем испугать. Я робко улыбнулся. «Эльвира Хабибулиевна, я пойду. Звонок скоро». Эльвира поиграла бровями, шмыгнула еще раз, полистала свой журнал и напоследок зловредно сказала. «А за четверть? 4? Пахать надо, Соколов, пахать. Английский надо с задницей брать. В слове засомневался? Открываешь Мюллера и ищешь. И тут же заучиваешь всю словарную статью». «Ах, что тут говорить?» Она с досадой махнула рукой. «Иди».